Догадаться о том, что на этом месте еще недавно стояло неплохое похоронное бюро золота Египта, можно было двумя способами. Либо будучи его постоянным клиентом, либо случайно заметив чудом уцелевшую табличку, сорванную взрывом. Остатки здания полыхали. На мостовой валялись осколки выбитых стекол, витрин, части гробов-саркофагов напоказ и фрагменты фигурок у Шепти. С возвращением богов похоронные конторки типа «Золото Египта» стали безумно популярны. Ведь если реальны боги и магия, то обещанное посмертие тем более. Значит, жизнь действительно вечна. Так что люди тут же устремились туда, в вечность. Смерть стала ориентиром, ведущим вперед. Раз блаженная загробная жизнь реальна, к чему еще стремиться? Отгулять эту жизнь на полную катушку, держа себя в рамках приличия, а потом ринуться в следующую, вечную, уже будучи готовым к ней по всем правилам. Если же палку жизни земной все же случалось перегнуть, так что на суде Осириса сердце умершего оказалось бы нечистым, в ход шли амулеты, заговоры и тексты Ам-Дуат, книги врат и книги мертвых. Последнюю уже несколько лет настойчиво намеревались переименовать в «Книгу вхождения в рассвет» или «Книгу входа в новый день», чтобы сохранить древнюю аутентичность. Говорят, хотели даже организовать международный конкурс на лучшую поэтическую адаптацию, но до сих пор не решались, тянули. Смерть действительно стала для людей новым рассветом. Традиции древнего Египта вернулись — дети, да и взрослые тоже радовались, получая на день рождения те самые ушепти. Саркофаг на любой вкус, цвет и кошелек тоже могли вручить на праздник. Но тут обычно ждали особого повода — свадьбы или юбилея, ни в коем случае не кончины. Мудрость эпохи готовится ко всему заранее. Делать впритык — дурной тон любого века. Как минимум для самого умершего, не соизволившего достойно подготовиться к жизни вечной. Как говорили в светских кругах, хочешь жить после смерти — умей вертеться. Виктор гаркнул на зевак, окруживших золото Египта. Те неохотно, но все же расступились. Самые смелые чуть ли не в пламя залезали. А дети подбирали осколки у шепти, чтобы добро не пропадало. Алексос, размеренно шагавший позади Виктора, присвистнул, а тот, словно заранее отрепетировав, тут же засвистел в пожарный свисток. Бессмысленно, трудно не услышать такой взрыв, а потом не разглядеть такое пламя, тем более совсем недалеко от центра города. Порыв холодного ветра со стороны Екатерининского канала исказил пламя, придав загадочности его и без того причудливому танцу. «Так», — повысил голос Виктор, — «кто-нибудь расскажет, что здесь случилось? Или все прибежали только потом, поживиться и посмотреть?» «Господин жандарм, оно как рвануло!» — замахал руками мальчишка, как раз закончив набивать карманы осколками у шепти. «А потом как полыхнуло!» «Я заметил, дорогой!» — закатил глаза Виктор. «Еще какие-нибудь наблюдения, менее очевидные?» Виктор всегда сперва полагался на окружающих. Перекладывал работу на их плечи. У них-то глаза не так замылены. А там уже оставалось отделить зерна от плевел, ухватиться за нужную ниточку и тянуть, пока клубок загадки, а ему хотелось верить, что во всем творившемся есть некая хитроумная загадка, не распутается. «Господин жандарм», — подала голос заплаканная девушка, «до того, как оно взорвалось, оттуда выбежал мужчина. Я не видела его лица, господин, но зато разглядела руки. Боги, руки храни нас, Ра. Их трудно не заметить даже в такой суматохе. Мне кажется, это был Анубисат, господин жандарм». «Так, Виктор потер усы. Вот это уже интересно. Тянет на...» «Эй, Алексос, не сейчас!» Виктор все же обернулся. Его методично дергали за рукав. «Люди, Виктор...» Только и проговорил Алексос, смотря в сторону канала. «Что люди?» «Там люди. По-моему, им нужна помощь». «Да где там?» Во имя Ра, Алексос, ты можешь показать нормально?» Тот глубоко вдохнул и обернулся лицом к пламени. В двух шагах от бывшего золота Египта мужчины помогали вставать раненым, тем, кого задело осколками. Лица и руки их были запачканы кровью. «О, Сет!» — простонал Виктор и спешно подался назад, чтобы подхватить падающего в обморок Алексоса. «Боги! Так, а ну-ка приходи в себя, дорогой! Теперь я понял, почему ты не хотел поворачиваться. Я ведь даже за нюхательной солью не смогу в карман залезть, пока держу тебя вот так». «Все в порядке», — пролепетал Алексос. «Я сейчас смогу, пойду и помогу им». «Куда тебе? Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа. Я тебя с того света доставать не собираюсь. Мои полномочия и без того ограничены. Хотя чего это я? Кто вообще нынче просит вытаскивать с того света? Глупость какая. Все туда хотят. Так, ладно». В этот момент за спинами Алексоса и Виктора поднялся странный шум. Обернувшись, они увидели бы, как сверху на остатки похоронного бюро выливается поток воды, с грохотом разбиваясь о брусчатку. Солнце накрыло тень, на поверку оказавшееся пожарным дирижаблем. После явления богов Египта дирижабли стали ходовым транспортом дальнего следования. Хотя первый эксперимент Андри Жифара пошел не по плану, дирижабль не продержался в воздухе достаточно долго, несмотря на уведенную вниз дымовую трубу и самый миниатюрный из всех существовавших паровой двигатель, инженер не опустил руки. Он продолжил работу в новых реалиях и выяснил, что кресты Анкхи, которыми теперь украшали заполненные гелием сигары, улучшают аэродинамику, делают махину и быстрее, и безопаснее. Оставалось только проконсультироваться со жрецами-священниками, улучшить двигатель и грамотно нанести необходимые символы. Популярность дирижаблей стала расти, на них начали путешествовать в дальние страны. И, конечно, городские службы, жандармерия, медики, пожарные тоже положили глаз на этот вид транспорта. Конечно, держать такие махины в небе одного лишь Санкт-Петербурга затратно и непродуктивно. Виктор помнил, как ругалось его начальство после срочного совещания, на котором делили бюджет между городскими службами. В итоге два дирижабля из двух выделенных достались пожарным. Как раз для таких экстренных случаев. Вскоре прибыла и обычная пожарная бригада в бежевых твидовых куртках с черным скарабеем на спине. Лошади, тянувшие телегу с бочкой и шлангами, остановились. Пожарным оставалось лишь затушить умирающее пламя, норовившее перескочить на соседние здания. «Слушай, ведь из этого действительно может выйти что-нибудь интересное. Если это и вправду Анубисат, то...» Виктор сморщился, не в силах вытереть брызги с лица. Он все еще поддерживал приходящего в себя Алексоса. Тот старался не оборачиваться и смотрел на водную гладь, мерцавшую то непостижимым лазурно-синим, то искристым изумрудно-зеленым. Все упирается в «если бы да кабы». «Вся моя работа сплошное «если бы да кабы».» Виктор резко надел маску обреченности. «Хотя мне все равно не дадут ничего сделать. Скажут, что это такое вот совпадение. И спишут на что-нибудь банальное, да и виновного найдут». «Вот поэтому я бы уже давно прикрыл вашу контору», — раздался третий голос. «Доброго вам денечка». «Я бы прикрыл твой рот, дорогой, если честно», — огрызнулся Виктор. Алексос, даже глаз не поднимая, моментально узнал говорившего. «Ну, конечно, боги, те еще шутники, поиздеваются над тобой при любом подвернувшемся случае. Хотя бы таким образом, столкнув с человеком, которого терпеть не можешь». «Невероятно доброго утречка, ага», — отозвался Алексос, пересилив себя и подняв глаза. Фармацевт Лука Иринеев улыбался во все, казалось, 64 зуба. Откуда он достал лишние, выяснять не было желания. Иринеев владел аптекой в том же доходном доме, где жил и работал Алексос, только на первом этаже. Это само по себе было странно. обычно и работали, и жили в одном месте. А вот фармацевт поселился в другом доме, уверяя, что там куда лучше дышится. «Да и в целом, — добавлял Лука, — без того непропорционального цирюльника жить легче, как камень с души». Сама идея держать аптеку прямо под коморкой Алексиса, да еще с парадного входа, а не с черной лестницы, казалась прекрасной в плане прибыли. Цирюльники лечили, пускали кровь, занимались зубами. Все, кроме Алексиса, который в силу своей проблемы этого, естественно, не делал. К нему ходили только бриться, так что суровое бремя подлечить, подлатать, выдать нужную мазь брал на себя Иринеев. Они, в сущности, были как Парис и Менелай, два заклятых врага, которые рано или поздно должны сойтись у стен тщеславной Трои, иначе быть не может. В вечной борьбе Алексис и Лука сошлись по той же причине. Они не поделили девушку. Казалось бы, проблема решается весьма просто, без особых потерь. Но именно из-за таких дилемм обычно рушатся империи. 33 несчастья Трои тоже начались из-за прекрасной Елены, которую бравые герои так и не сумели поделить. В случае Алексиса и Луки ситуация, конечно, складывалась не столь катастрофически. Эпос о ней не напишешь, оправдательную речь о предмете конфликта, то бишь о прекрасной даме, тоже. Но плоды своей конфронтация давно принесла. Пожинали их оба сполна. «Вы, смотрю, никуда не торопитесь», — хмыкнул Иринеев, пригладив каштановую бородку клинышек. «Хотя чему я удивляюсь? Память у вас, Алексис, как у рыбки. О, нет, простите, рыбы заслуживают куда большего уважения». Алексис умел держать себя в руках. В таких ситуациях, правда, приходилось рьяно напоминать себе, что он действительно это умеет. Кулак невольно сжался. «Во имя Ра!» — Алексис прикрыл глаза. «Можно хоть раз по-человечески?» «Можно, но не вам, Алексис. Тяжело нормально общаться с теми, кто крадет чужих невест». Лука достал карманные часы на золотой цепочке, щелкнул крышечкой и сверился со временем. Впрочем, как я и говорил, скоро начнется служба. «Сет, побери!» — чуть ли не подпрыгнул на месте Алексис, тут же сверившись со своими часами. «Анна!» «Вот-вот!» — вновь хмыкнул Лука. «Заметьте, даже я помню об этом. Я, которому больше ничего не светит. Это ли не лучший показатель того, что вы все же несправедливо заняли мое место?» Слово «несправедливо» он подчеркнул особенно, словно жирной карандашной линией. «Хорошего вам дня!» — только и кинул в ответ Алексис, молниеносно попрощался с Виктором и убежал, чуть не сбив с ног бригаду медиков. До последнего старался не смотреть в сторону раненых. Сейчас было самое неподходящее время для обмороков.